Глава вторая. Выйдя из портала, созданного артефактом, по сути в чистом поле, я не стал задерживаться и сразу попытался сформировать портал на свои родовые земли. Однако первый пробный прокол продержался меньше мгновения, после чего схлопнулся. Нахмурившись, я стал экспериментировать, понемногу сдвигая точку выхода, отдаляя ее от нужного мне места. В итоге добиться стабильного прохода удалось лишь спустя полчаса и около 20 попыток сформировать портал. Из-за этого после переноса мне предстоит преодолеть около 5 километров, прежде чем я смогу войти на территорию базы кровавых панд. Впрочем, эти мысли вылетели из головы, стоило мне пройти через сформированный портал. Все вокруг было искажено. Само пространство трещало. Пусть этот звук являлся всего лишь эфемерной интерпретацией моего мозга, но ощущения создавал незабываемые. К тому же, помимо эфемерного, был и вполне осязаемый грохот, казалось, раздающийся прямо над головой. Впереди в небо вздымался гигантский фиолетовый столб. Если на нем сконцентрировать взгляд, что получалось само по себе, то возникало чувство, очень схожее с тем, когда находишься вблизи древнего, отвесного горного пика. Правда, прошло несколько секунд, и стало отчетливо видно, что это не застывшая материя, а окружающийся с невероятной скоростью вихрь, состоящий из частиц первозданного хаоса. Что же касалось искажений, перерождения, видений, которых мне передал Лоран, то этому явно способствовал хаос, начавший впитываться во все вокруг. Его воздействию подверглись уже многие как растения, так и животные. Подтверждая виденное мной ранее глазами Лорена, на меня напало ближайшее дерево. Раньше, явно обычное, ничем не примечательное, сейчас оно имело в своем арсенале черные хлысты, которыми довольно активно било по выставленному мной круговому барьеру. Измененных животных вблизи пока не было видно, но на самом краю видимой территории я заметил бурлящие массы плоти. Скорее всего, для их преображения требуется больше времени, и у меня есть еще шанс убраться отсюда до того, как хаос породит совсем уж опасных существ. Встречи с ними я не боялся, но и тратить время на глупые и бесполезные сражения я был не намерен. Тем не менее, перед тем, как двинуться дальше, я сформировал воздушный доспех, тем самым уменьшив шансы получить случайный удар от того, что раньше в принципе на подобное не было способно. Будь у меня побольше времени, я бы просканировал окружающее пространство и на основе полученной информации мог бы либо игнорировать, либо вовремя уклоняться от угрозы. Однако мне следовало спешить, ведь основная опасность еще впереди, в центре моих земель, там, где находятся верные мне люди. Сам факт того, что из истинной казны рода произошел прорыв хаоса, являлся шокирующим. Ведь внутри, во-первых, было мало места, а во-вторых, даже те монстры, что некогда там обитали, были уничтожены. А все пространство подземелья защищено мощным магическим массивом, способным как предотвратить появление тварей, так и удержать целостность подземелья. Ведь колебания пространства за пределами мира, в так называемых складках реальности, иначе именуемых подземелья, случались и ранее. А терять из-за этого все накопленное десятками поколений было бы неразумно. Мысль же о том, что кроме истинной казны рода на моих землях нашлось еще одно подземелье, казалась еще более нереальной. Оценив увиденное, я дополнительно укрепил свои ментальные барьеры, настроив их таким образом, чтобы испытываемые мной эмоции глушились и ни в коем случае не доходили до Ани. Хоть разделяющее нас расстояние само неплохо справлялось с этой задачей, но особо сильные эмоции имели шанс преодолеть и его, поэтому я решил перестраховаться. А то предчувствие явно сообщало мне, что без болевых ощущений я не смогу вывести своих людей из-под удара хаоса. Добавив к защитному плетению заклинания, усиливающие тело, я ринулся вперед напролом. Я смог преодолеть больше половины пути, лишь после этого вынужденно остановившись. Защита перестала справляться, и частицы хаоса, которые не крутили в смерчах, к которому я пока не приблизился, а впитавшиеся в само пространство, стали разъедать созданный мной защитный магический каркас. Растрачивать свою ману на его укрепление посчитал бесперспективным. Тот же самый вердикт выдал и желанию – подчинить окружающий хаос своей воле. Я сразу обратился к сердцу голема, помня, как энергия янтарной плоти воздействовала на хаос в вулканическом оазисе. За последнее время я уже много раз изымал ману из перстня, и хоть мне это не нравилось, для осуществления задуманного без этого было не обойтись. К К тому же, раз в мире происходят столь глобальные изменения и хаос повсюду, то шансы на нахождение еще одного крупного кристалла хаоса сильно возросли, а значит, жадность ни к чему. Стоило так поступить, как мне стало намного проще управлять энергией. Все же сказывалось то, что все прошлые инициации я укреплял связь именно с энергией янтарной плоти. Заменив в воздушном доспехе 90% маны на янтарную плоть, я продолжил свой забег. С каждым метром, который я преодолевал, приближаясь к базе кровавых панд, вихрь хаоса становился более отчетливым, а его влияние разрушительней. Трава полностью исчезла, большинство деревьев погибли, а те, что выжили, превратились в черные остовы с хищными лианами вместо ветвей. Благодаря защите я не чувствовал запаха, но был уверен, что тут все заполнено ароматами гниения. Видимость тоже снижалась. И когда до места, где должен начаться металлический частокол, опоясывающий базу кровавых панд, оставалось не больше 100 метров, она упала до 10 метров. Все, что дальше, размывалось в фиолетово-кровавой дымке. Мне оставалось сделать последний рывок, когда меня все же атаковало не бывшее дерево, а существо из плоти. Внешне монстр был похож на гигантского волка, достигающего в холке моего роста. Но назвать создание, которое прыгнуло на меня, благородным зверем, я никак не мог. Этому мешали гнойники, бугрящиеся по всему его телу и искаженная в неописуемой гримасе боли морда. Я не стал полагаться на воздушный доспех и защитился от его рывка прямым энергетическим барьером. Плетение выдержало, даже не заметив потуг создания. Я хотел проигнорировать его, однако, рассмотрев существо, я решил подарить ему избавление от страданий. Замерев на миг, я сформировал плетение воздушной стрелы, изменив его так, чтобы после попадания в противника ядро заклинания взорвалось. Создать еще одно плетение не потребовалось. Я попал первой же стрелой. Но когда уже хотел продолжить путь и наконец-то добраться до своих людей, измененный волк преподнес сюрприз. Из-за воя, исходящего от вихря, окружающие звуки были приглушены. Но я отчетливо услышал взрыв своего плетения. Поэтому мое удивление было столь велико, когда со спины я почувствовал угрозу. Резко крутанувшись на месте, я увидел, как то, что осталось от твари, летит ко мне. Мое плетение полностью уничтожило морду и одну из передних лап создания, но это никак не уменьшило его стремление убить меня. Пусть мое удивление его живучестью было велико, но это не помешало мне создать воздушное лезвие, которым я располовинил противника. Тем не менее, этого тоже не хватило, и уже две половинки создания, в котором теперь при всем желании нельзя было узнать волка, пытались приблизиться ко мне. Учитывая, что в момент разделения у одной из половин в наличии была лишь одна лапа, а у второй две, зрелище было не самым приятным. А после того, как из кусков плоти начали вырастать новые конечности, пока слабые, но, скорее всего, уже способные частично заменить прежние, оно превратилось в отвратительное. Не понимая, откуда у существа такие способности к выживанию, и чувствуя, что это важно, я активировал родовой дар, усилив им магическое зрение. Это позволило мне увидеть, как небольшой ручеек энергии отделяется от вихря первозданного хаоса и впитывается в плоть существа, тем самым поддерживая в нем подобие жизни и позволяя продолжать мутировать. Пока наблюдал, я параллельно посылал в сторону одной из половин твари новое атакующее плетение, превращая ее в гору фарша. И пусть моя психика была закалена в боях с некротическими тварями, но я все равно был рад тому, что прямо сейчас как звуки, так и запахи были приглушены. Через пару секунд, когда одна из частей измененного волка все же добралась до меня и стала пытаться преодолеть мою защиту, ее оставшаяся позади часть наконец-то погибла. Понял я это благодаря тому, что видел, как прервался ручеек хаоса. Выждав еще несколько секунд, я перестал отслеживать гниющую гору мяса, сконцентрировавшись на еще живом противнике, невзирая на то, что к этой категории его можно было отнести с натяжкой. Время, которое я решил потратить на небольшой эксперимент, утекало, и стоило поспешить. Поэтому я обратился к перстню и, благодаря энергии янтарной плоти, окружил атакующую меня тварь барьером, блокирующим попадание внутрь него частиц хаоса. Поведение твари никак не изменилось, но стоило мне один раз разрубить ее пополам, и она больше не ожила, что подтвердило мое предположение. Я спокойно оценивал все происходящее, но это давалось не так просто, ведь то, что я видел, было очень похоже на процессы, происходящие в подземельях во время их преображения. Пока что мне лишь оставалось подмечать эти моменты и надеяться, что вихрь не будет расширяться. А то неохота, чтобы весь мир стал похож на подземелье. Выкинув из головы пространное рассуждение, неуместное в этот момент, я продолжил путь, оставив позади дымящиеся останки измененного существа. И, как оказалось, я не ошибся с тем, где должна стоять база кровавых панд. Увидев ее, я немного успокоился. Подобной реакции способствовало то, что примерно за метр до чистокола на земле появилась зеленая трава, не уничтоженная и не измененная хаосом. К тому же материал, из которого состоял чистокол, внешне никак не пострадал. А магическим зрением я видел, что артефактный забор стал намного сильнее за время, прошедшее с моего последнего визита. В месте, где должны были быть ворота, я встретил сплошную металлическую стену. Странно, вряд ли мои люди могли бы провернуть подобное за несколько часов, но и знать заранее о прорыве они также не могли. Отметив очередную несостыковку, я использовал плетение полета и поднялся над базой кровавых панд. Когда я уже должен был увидеть все происходящее на территории базы, ослепляя, в меня полетело множество атакующих плетений средней силы. Впрочем, так как моя защита была усилена энергией янтарной плоти, то, несмотря на небольшой эффект неожиданности, я нисколько не пострадал. Отвечать на атаку не стал, а просто приблизился к куполу, окружающему базу панд, не только по периметру, но и сверху. Не знаю, узнали меня или нет, но для преодоления энергетической преграды мне не потребовалось тратить много сил. Конечно, это было не то же самое, что пролететь 1 метр без стороннего воздействия и не встречая преграды. Но и неразрушимой стеной купол не стал. А скорее показался мне болотистой местностью, когда вроде застреваешь, но при желании вполне можешь двигаться вперед. Оказавшись внутри, я первым делом оглянулся и активировал сканирующее заклинание. Делать что-либо еще до момента, пока не получил результаты использованных плетений, я не стал, так как было важно понять, причинил ли я своими действиями урон защитному периметру или нет. Благо, что ничего непоправимого не произошло, и слегка ослабевший участок защитного купола довольно быстро восстанавливался, невзирая на хаос, продолжающий на него давить. Поняв, что мне не надо срочно создавать гигантский защитный барьер на замену разрушенному, я успокоился и перенаправил внимание на снующих внизу людей. К этому моменту уже никто не пытался меня атаковать, а значит, либо узнали, либо готовят убойное заклинание, способное навредить такому странному магу, как я. Впрочем, помня, что я тут оставил Алису, которую к тому же обещал периодически сопровождать на родину, а по итогу не делал этого, я не удивлюсь, если она меня узнала, но все равно готовит атакующее плетение. Дабы не искушать слегка истеричную девушку, я развеял заклинание полета и быстро оказался на земле. Падение смягчил до сих пор активный воздушный доспех, так что я не пострадал. Чтобы не терять энергию янтарной плоти, ведь ее нельзя было вернуть обратно в перстень, я не развеял, а свернул свое защитное плетение. Как только воздушный доспех перестал блокировать запахи, мне в нос ударила волна зловония. Нахмурившись, я создал небольшую воздушную сферу вокруг головы. Мне казалось, что купол, блокирующий воздействие хаоса, с запахом-то уж точно должен был справиться. К этому моменту меня окружили панды, а из-за их спин выглядывали люди Алисы, а также Арок. Возникла немного неловкая пауза, за время которой я активно использовал сканирующее плетение и одновременно вглядывался в окруживших меня людей. Территория базы кровавых панд уменьшилась раза в два, и мне повезло не ошибиться с ее местоположением лишь по той причине, что сместилась она в сторону бывших ворот, а не противоположную. Внутри была разруха. Люди выглядели изможденными, хотя, казалось бы, прошло не так много времени с момента прорыва. При этом я не заметил следов воздействия хаоса. Несмотря на то, что я преодолел барьер, все равно звук, издаваемый вихрем хаоса, был довольно хорошо слышен и перебивал голоса людей. Поэтому обратившемуся ко мне человеку пришлось кричать. «Мак, это ты?» Вопрос задал Арок, опирающийся на странного вида палку. Затягивать с ответом смысла не было, поэтому я произнес. «Да, Арок, вызови Сергея и опустите уже оружие!» Некоторые наемники отвели чуть в сторону направленное на меня оружие, но все же не опустили. А большинство вообще никак не среагировало на мои слова. «Опустить оружие!» На этот раз наемники выполнили приказ. Его отдал Арок, и это было странно. Не то, что они меня не послушались, ведь под моей личиной мог скрываться враг, а то, что они беспрекословно подчинились Арогу. Сергея Волкова я действительно не смог обнаружить на территории базы с помощью сканирующего заклинания. Однако все равно надеялся, что он тут, а мое плетение банально сбоит. Но даже если представить, что Сергея нет в живых, то приказывать должен Рудольф, глава кровавых панд. И этого человека я обнаружил не так далеко отсюда. Он находился в одной из немногих уцелевших палаток и по непонятной причине не желал ее покидать, даже когда на базу проник посторонний. С подозрением посмотрев на Рога, я направился к нему. Когда передо мной расступились наемники, и я приблизился к опирающемуся на посох старику, то спросил его: «Где Сергей? И почему ты командуешь пандами?» Боковым зрением я увидел приближение Алисы. Волосы девушки были растрепаны, на лбу была испарина, и создавалось впечатление уставшего, вымотанного человека, но ее глаза по-прежнему пылали. И, как мне показалось конкретно сейчас, они пылали как минимум недовольством, а точнее гневом. Старик не успел мне еще ничего ответить, когда Алиса подошла ко мне и попыталась отвесить пощечину, которую я, разумеется, блокировал, сформировав небольшой энергетический барьер. Это ее нисколько не смутило, и она выкрикнула мне в лицо: «Ты не явился в оговоренное время! И что, черт возьми, тут происходит?» Я бы и хотел проигнорировать ее выпад, но прямо сейчас мне надо было выяснить, что с Сергеем Волковым, моим первым доверенным человеком в этом мире, а Алиса звака мне мешала. Правда, отвечать слишком жестко тоже было нельзя. Все же она и ее люди явно приложили немало усилий, чтобы это место могло успешно держаться под напором хаоса, а значит, Алиса косвенно спасла жизнь моим людям. Быстро прокрутив в голове все эти доводы, я тяжко вздохнул. Но после этого не расслабился, а добавил в голос стали и, посмотрев ей в глаза, произнес: «Сейчас не время для выяснения отношений. Проверь своих людей, и через минуту жду отчет». Сказав это, я перевел взгляд на Арога и сделал шаг вперед, чтобы Алиса оказалась позади меня. Перед этим успел увидеть ее ошарашенное лицо. Она явно не ожидала от меня подобного напора. «Отвечай». Арог не забыл мой вопрос, и, видимо, отнекиваться не входило в его планы. Указав посохом в сторону палатки, в которой я ощущал присутствие Рудольфа, он продолжил: «Глава панд приказал им слушаться меня, а он сам сидит сейчас со своим умирающим названным братом». Его голос источал легкую усталость, но в его исполнении это, скорее всего, означало серьезное перенапряжение. Не став терять время, я направился, куда указывал посох Арога, через плечо приказав ему: «Отчет через минуту». В ответ на это Арог хмыкнул, но не стал спорить. Пусть он и не являлся моим подчиненным, но в ситуации, в которой мы оказались, роль лидера должен выполнять один человек, и этот человек обязан быть самым сильным. Думаю, Арок уже почувствовал, что я маг пятого круга, и соотнес это с тем, как именно я попал на территорию базы кровавых панд, и он уже все для себя решил. А вот Алиса, похоже, только сейчас начала ощущать произошедшие во мне изменения. Но да ладно, пока на них плевать. В первую очередь мне надо выяснить, что с Сергеем. Без препятствий, добравшись до палатки, я вошел внутрь. Моему взгляду предстала грустная картина. Сергей Волков лежал на полу. Он был скован кандалами явно магического происхождения. Над ним стоял Рудольф. Его руки немного подрагивали, а в этих самых руках он сжимал устрашающего вида двуручник. Оценив происходящее, я не стал сразу атаковать Рудольфа, но все же приготовился в случае чего не дать ему использовать самоубийственную атаку, тем самым причинив вред Сергею. «Рудольф, что тут происходит?» Мужчина резко обернулся. Наши взгляды должны были встретиться, если бы на мой голос реагировал только Рудольф. Однако это было не так. Сергей резко открыл глаза, приподнял голову и уставился в мою сторону. Прошел миг, и он утробно зарычал. Рудольф завершил движение вокруг своей оси, снова вернувшись взглядом к своему старинному другу, после чего почти сразу занес над головой двуручник. В этот момент мне был безразличен как рык, так и ответное поведение Рудольфа. Все мое внимание пленили глаза человека, лежащего на полу и очень похожего на Сергея. Они пылали фиолетовым огнем, пылали первозданным хаосом.